18 Uhr die Nachrichten. Die Arabische Liga lädt zu einer internationalen Geberkonferenz für syrische Flüchtlinge. Die Außenminister beschlossen die Entscheidung. На «Маяке новости» в студии Василий Белоусов. Здравствуйте. В этом выпуске около 200 человек эвакуированы на Красной Поляне с канатной дороги, остановившейся из-за падения дерева. В центре Москвы сегодня прошла согласованная акция оппозиции. По данным столичной полиции, в ней приняли участие 9,5 тысяч человек. И Конституционный суд Египта распорядился провести повторный процесс над экс-президентом страны Хосни Мубараком. Подробности этих и других новостей прямо сейчас. В общей сложности более 200 отдыхающих были эвакуированы с канатной дороги на горнолыжном курорте «Роза Сутер».